Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Константина Батюшкова. Константин Николаевич Батюшков, русский поэт. Будущий поэт появился на свет 18 мая по старому стилю 1887 года в городе Вологда. Происходил он из старинного дворянского рода Батюшковых. Был пятым ребенком в семье, но первым сыном. Его отец Николай Львович Батюшков, человек просвещенный, но неуравновешенный, с юности уязвленный незаслуженной опалой, постигшей его в связи с делом его дяди Ильи Андреевича, который был увлечен в составлении заговора против императрицы Екатерины II. Матушка Александра Григорьевна, урожденная Бердяева, заболела, когда сыну исполнилось 6 лет. Вскоре, в 1795 году, она умерла и была похоронена на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Ее душевная болезнь перешла по наследству к Константину и его старшей сестре Александре. Годы своего детства будущий поэт провел в родовом имении в селе Даниловское. Затем по воле отца обучался в дорогих, но не специализированных петербургских пансионах. С 1797 по 1801 год обучение проходило в пансионе Жекино, а в 1801 начал обучение в пансионе Триполи. А вот затем биография его юности знаменуется поступком волевым и дальновидным. В 1802 году 16-летний Константин, невзирая на протесты отца, бросил школярство в пансионах и рьяно приступил к самообразованию. Этот период с 16 до 19 лет знаменуется превращением юноши в человека образованного и гуманитарно компетентного. Благодетелем и светочем Константина оказался его влиятельный дядюшка Михаил Никитич Муравьев, сенатор и поэт, попечитель Московского университета. Это ему удалось внушить племяннику уважение к русской словесности и к поэзии вообще. Благодаря влиянию дяди, Батюшков занялся чтением русской и французской литературы, выучил латынь, увлекся античной поэзией, особенно трудами Горация, Тибулла. В тот же период знакомится лично с петербургскими поэтами Державиным, Львовым и Олениным. В 1802 году юноша по протекции дяди был определен на службу Министерства народного просвещения. Переехав в Москву в 1804 и в 1805 годах, Батюшков занимал должность письмоводителя в канцелярии дядюшки Михаила Никитича Муравьева. В это время он сблизился с некоторыми из своих сослуживцев, которые примыкали к Карамзинскому направлению и основали вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Особенно близко он сдружился с Иваном Петровичем Пниным и Николаем Ивановичем Гнедичем. Вращаясь в их кругу, Батюшков и сам начал пробовать свои силы в поэзии и писать стихи. В 1805 году в журнале «Новости русской литературы» появилось стихотворение «Послание к моим стихам». Первая публикация Батюшкова в печати. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит отрывок стихотворения «Мечта». Подруга нежных муз, посланница небес, источник сладких дум и сердцу милых слез, где ты скрываешься, мечта, моя богиня, где тот счастливый край, та мирная пустыня, к которым ты стремишь таинственный полет, иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет, где ветер порывистый и бури шум внимаешь, Или в муромских лесах задумчиво блуждаешь, когда на западе зари мерцает луч, и хладная луна выходит из-за туч, или, влекомая чудесным обаянием, в места, где дышит все любви очарованием, под тенью яворов ты бродишь по холмам, студеной пеною воклюза орошенным. Явись, богиня, мне, и с трепетом священным коснусь я струн тобой одушевленным. Явись, ждет тебя задумчивый пиит в безмолвии ночном сидящий у лампады. Явись и дай вкусить сердечные отрады любимца твоего, любимца Аунит. И горесть сладостно бывает, он в горести мечтает. Стихотворение «Надежда». Мой дух – доверенность к Творцу. Мужайся, будь в терпении, как камень. Не он ли к лучшему концу меня провел сквозь бранный пламень? На поле смерти чья рука меня таинственно спасала, и жадной крови меч врага, и град свинцовый отражала. Кто? Кто мне силу дал сносить труды и глад и непогоду, и силу в бедствии сохранить души возвышенной свободу? Кто вел меня от юных дней к добру стезею потаенной, и в буре пламенных страстей мой был вожатый неизменный? Он, его все дар благой, он есть источник чувств высоких, любви к изящному, прямой, и мыслей чистых и глубоких. Все дар его, и краше всех даров надежда лучшей жизни. Когда ж узрю спокойный брег, страну желанную отчизны, когда струей небесных благ я утолю любви желание, земную ризу брошу в прах и обновлю существование. Стихотворение «Элегия». Как счастье медленно приходит, как скоро прочь от нас летит. Блажен за ним, кто не бежит, но сам в себе его находит. В печальной юности моей я был счастлив одну минуту, зато, увы, и горесть люту терпел от рока и людей. Обман надежды нам приятен, приятен нам, хоть и на час. Блажен, кому надежды глаз в самом несчастье сердцу внятен. Но прочь уже теперь бежит мечта, что прежде сердцу льстила, надежда сердцу изменила, и вздох за нею вслед летит. Хочу я часто заблуждаться, забыть неверную, но нет. Несносной правды вижу свет, и должно мне с мечтой расстаться. На свете все я потерял, цвет юности моей увял. Любовь, что счастьем мне мечталась, любовь одна во мне осталась. В 1807 году умирает благодетель и первый советчик Константина, его дядюшка. Пожалуй, будь он жив, лишь он один уговорил бы племянника не подвергать свою непрочную нервную систему тяготам и невзгодам воинской службы. Но в 1807 году Батюшков, несмотря на запрет отца, записался в народное ополчение и был назначен сотенным начальником в петербургском милиционном батальоне, который в начале марта того же года выступил с походом в Пруссию. С мая этого же года Батюшков участвовал в боевых действиях. 29 мая был ранен в битве под Гейльсбергом и за смелые действия в бою был награжден орденом Святой Анны III степени. Позже был отправлен на лечение в Ригу, а затем и в родное село Даниловское. Во время похода им было написано несколько стихотворений и начат перевод поэмы Тасса. Во время двухмесячного лечения в Риге он влюбился в Эмилию, дочь местного купца Мюгеля. Продолжения роман не имел, но остались два стихотворения поэта «Выздоровление» и «Воспоминания» 1807 года. В 1808 году Батюшков вернулся к действительной военной службе и в составе гвардейского егерского полка принял участие в войне со Швецией. Он был мужественным офицером. Смерть, кровь, потеря друзей – все это тяжело перенес Константин Николаевич. После войны офицер Батюшков приехал на отдых в имение к родным незамужним сестрам Варваре и Александре в село Хантаново Новгородской губернии. Те с тревогой заметили, что война наложила тяжелый отпечаток на его неустойчивую психику. Он стал чрезмерно впечатлителен, у него периодически наблюдались сильные галлюцинации. В письмах к другу Николаю Гнедичу поэт пишет прямо, что опасается, что лет через 10 окончательно сойдет с ума. Стихотворение «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года». «Снегами погребен, угрюмый Неман спал, равнину льдистых вод и берег опустелый, и на брегу покинутое село туманный месяц озарял. Все пусто, кое-где на снеге труп чернеет, и брошенных костров огонь дымясь тлеет, и хладный, как мертвец, один среди дороги сидит задумчивый беглец, недвижим, смутный взор вперив на мертвые ноги, и всюду тишина. И се в пустой дали сгущенных копий лес возникнул из земли. Он движется, гремят щиты, мечи и брони, и грозно в сумерке ночном чернеют знамена. И ратники, и кони несут полки славян погибель за врагом. Достигли Немана и копья водрузили. Из снега возросли бесчисленные шатры и на брегу зажженные костры. Все небо заревом багровым обложили. И в стане царь молодой сидел между вождями, и старец-вождь пред ним, блестящий сединами и бранный в старости красой. Стихотворение «Мой гений». О, память сердца ты сильней, рассудка памяти печальны, и часто сладостью твоей меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов. Моей пастушке несравненной я помню весь наряд простой и образ милый незабвенный повсюду странствует со мной. Хранитель, гений мой, любовью в утеху дан разлуке он. Заснуль, приникнет к изголовью и усладит печальный сон. Стихотворение к Дашкову «На бегство из Москвы от наступления Наполеона». Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, врагов неистовых дела, войну и гибельные пожары. Я видел соммы богачей, бегущих в рубищах и драных. Я видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Я на распутье видел их, как к персям чад прижав грудных. Они в отчаянии рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом. Трикраты с ужасом потом бродил в Москве опустошенной среди развалин и могил. Трикраты прах ее священный слезами скорби омочил. И там, где зданья величавы и башни древние царей, свидетели протекшей славы и новой славы наших дней, и там, где с миром почивали останки иноков святых, и мимо веки протекали святыни, не касаясь их, и там, где роскошь рукою дней мира и трудов плоды, пред златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады, лишь уголь, прах и камни гор, лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой, и шумную за чашей младость среди военных непогод, при страшном зареве столицы, на голос мирные цивницы звать пастушек в хоровод. Мне петь коварные забавы армид и ветреных церпей среди могил моих друзей, утраченных на поле славы. Нет, нет, талант погиб не мой, и лира дружбе драгоценна, когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой. Нет, нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я в жертву мести и жизнь, и к родине любовь, пока с израненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь перед врагов сомкнутым строем, мой друг, да то ли будут мне все чужды музы и хариты, венки рукой любови свиты и радость шумная в вине. В 1809 году поэт переехал в Москву и некоторое время жил там, где и произошли его знакомства и встречи со многими известными литераторами того времени, в том числе и такие значимые знакомства с Вяземским, Жуковским, Карамзиным и Пушкиным. В самом начале 1812 года Батюшков перебрался в Петербург и поступил на службу в публичную библиотеку, где регулярно встречался и тесно общался с Иваном Андреевичем Крыловым. Ну, а в июле 1813 года Константин Николаевич стал адъютантом генерала Николая Николаевича Раевского, героя Отечественной войны, и дошел до Парижа. В битве под Лейпцигом был убит друг Батюшкова Иван Александрович Петин, которому поэт посвятил несколько стихотворений, из коих «Тень друга» считается в ряду лучших произведений поэта. За участие в этом сражении Батюшков сам получил орден Святой Анны второй степени. По окончании кампании в 1814 году через Англию, Швецию и Финляндию он вернулся в Петербург. Отрывок стихотворения «Тень друга». «Тень незабвенного, ответствуй, милый брат, или протекшее все было сон, мечтание, все-все, и бледный труп, могила и обряд, свершенный дружбою в твое воспоминание. О, молви слово мне, пускай знакомый звук еще мой жадный слух ласкает, пускай рука моя, о незабвенный друг, твою с любовью сжимает. И я летел к нему, но горний дух исчез в бездонной синеве безоблачных небес, как дым, как метеор, как призрак полуночь, и сон покинул очи. Все спало вкруг меня под кровом тишины. Стихии грозные катились и безмолвны. При свете облаком подчеркнутой луны чуть веял ветерок, едва сверкали волны. Но сладостный покой бежал моих очей, и все душа за призраком летела, все гостя горнего остановить хотела. Тебя, о милый брат, о лучший из друзей. Отрывок стихотворения на развалинах замка в Швеции. Уже светило дня на западе горит, и тихо погрузилась в волны. Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит на хляби и брега безмолвны. И все в глубоком сне, по морю кругом. Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает, лишь эхо глаз его протяжно повторяет в безмолвии ночном. Я здесь, на сих скалах, висящих над водой, в священном сумраке Дубравы, задумчиво брожу и вижу пред собой следы протекших лет и славы. Обломки, грозный вал, поросший злаком ров, столбы и ветхий мост с чугунными цепями, твердыни мшистые с гранитными зубцами и длинный ряд гробов. Все тихо, мертвый сон в обители глухой, но здесь живет воспоминание, и путник, опершись на камень гробовой, вкушает сладкое мечтание. Там, там, где вьется плющ по лестнице крутой, и ветер колышет стебель и сохшие полыни, где месяц осребрил угрюмые твердыни над спящей водой, там воин некогда, Одина храбрый внук, в боях приморских посиделый, готовил сына в брань и стрел пернатых пук, броню заветну, меч тяжелый. Он юноше вручил израненной рукой и громко восклицал, подъяв дрожащие длани: «Тебе он обречен, но Бог, властитель брани, всегда и всюду твой. А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов и гелой клятвою кровавой на западных струях быть ужасом врагов иль пасть, как предки пали, славой. И пылкий юноша меч прадеда лобзал и к перцам прижимал родительские длани, и в радости, как конь при звуке новой брани, кипел и трепетал. Война, война врагам отеческой земли, суда на утро восшумели, запенились моря и быстрые корабли, на крыльях бури полетели. В долинах Нейстрии раздался браний гром, туманный Альбион из края в край пылает, и Гела день и ночь в Валхалу провожает погибших бледный сон. Стихотворение «Скальд». «Воспой нам песнь любви и брани, о скальд, свидетель древних лет! Твой меч тяжел для слабой длани, но глаз века переживет. Отцов великих славный чада, Игил героям отвечал. Священных скальдов песнь награда тому, кто в битвах славно пал. И щит его, и метки стрелы, они спасут от алчной гелы. Ах, мне ли петь? Мой глаз исчез, как бури усыпленный ропот, который чуть колебля лес, несет в долины томный шепот. Но славные подвиги отцов живут в моем воспоминании, при тусклом зарево мерцании, прострите взор на ряд холмов, на ветхие стены и могилы, покрытым мхом. Там ветер унылый с усопших прахом говорит, там меч, копье и звонкий щит, покрыты пылью и забвенны. Останки храброго священны, я их принес на гроб друзей, на гроб Оскара и Елои. А вы, о юноши-герои, внемлите повести моей. Раннее творчество Константина Батюшкова было достаточно своеобразным. С юности, увлеченный трудами древнегреческих мыслителей, он невольно создавал образы, не совсем понятные отечественному читателю. Многие стихи поэта и вовсе насыщены персонажами римской и греческой мифологии. В них удивительным образом сочетаются чужеродный мифологизм и красоты родной природы, да быт обычной русской деревеньки. В октябре 1817 года вышло собрание сочинений Батюшкова «Опыты в стихах и прозе». В юности Батюшков был сильно влюблен. Он просил руки у воспитанницы дома Олениных, красавицы Анны Фурман, но та дала свое согласие на брак только под влиянием своих опекунов. Поняв, что он ей не мил, Константин Николаевич сам отказался от этого брака. Стихотворение о любви. Тебель оплакивать утрату юных дней. Ты в красоте не изменилась, и для любви моей от времени еще прелестнее явилась. Твой друг не дорожит неопытной красой, незрелый в таинствах любовного искусства. Без жизни взор ее стыдливый и немой, и робкий поцелуй без чувства. Но ты, владычица любви, ты страсть вдохнешь и в мертвый камень, и в осень дней твоих не погасает пламень, текущий с жизнью в крови. Отрывок стихотворения «Мои пенаты». Всей хижине убогой стоит перед окном стол ветхий и треногой с изорванным сукном. В углу свидетель славы и суеты мирской висит полузаржавый меч прадедов тупой. Здесь книги выписные, там жесткая постель, все утвари простые, все рухлая скудель. Но мне дороже, чем бархатное ложе, чем вазы богачей, отеческие боги. Да, к хижине моей не сыщет век дороги богатство с суетой, с наемною душою развратные счастливцы, придворные друзья и бледные горделивцы, надутые князья. Но ты, о мой убогой, калека и слепой, идя путем дорогой с смиренною клюкой, ты смело постучися, «О, воин, у меня! Войди и обсушися у яркого огня! О, старец, убеленный годами и трудом! Трикраты уязвленный на приступе штыком! Двуструнной балалайкой походы прозвени! Про витязя с нагайкой, что в жупел и в огни летал перед полками, как вихрь на полях, и в круг его рядами враги ложились в прах». Последние годы жизни Константин Батюшков страдал тяжелым нервным и душевным расстройством. Это заболевание передалось ему от матери. Первый серьезный припадок произошел в 1815 году. После этого его состояние хоть и медленно, но только ухудшалось. В 1833 году он был уволен в отставку и помещен в своем родном городе в доме родного племянника. Там он и прожил еще более 20 лет. В 1830 году Константина Батюшкова посетил Александр Пушкин, оказавшийся под тяжелым впечатлением от удручающего состояния поэта. И после сего визита он написал стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». Стихотворение «Разлука». Напрасно покидал страну моих отцов, друзей и души, блестящие искусства, и в шуме грозных битв под тенью шатров старался усыпить встревоженные чувства. Ах, небо чуждое, не лечит сердце ран. Напрасно я скитался из края в край, и грозный океан кругом меня роптал и волновался. Напрасно от брегов пленительных Невы, отторженной судьбою, я снова посещал развалины Москвы, Москвы, где я дышал свободою прямою. Напрасно я спешил от северных степей, холодным солнцем освещенных, в страну, где Тирос бьет из лучистой струей, сверкая между гор Церерой позлощенных, и древние поит народов племена. Напрасно всюду мысль преследует одна, о милой, сердцу незабвенной, которой имя мне священно, которой взор один лазоревых очей, все небо на земле блаженство отверзает, и слово, звук один, прелестный звук речей меня мертвит и оживляет. Явный мир поэт Константин Батюшков покинул 7 июля по старому стилю 1855 года. Причиной смерти был тиф. Тело поэта было захоронено в Спасо-Прилуцком монастыре, близ Вологды. В завершении выпуска о творчестве поэта Константина Николаевича Батюшкова прозвучит стихотворение «Есть наслаждение и в дикости лесов». Есть наслаждение и в дикости лесов, есть радость на приморском бреге, и есть гармония в всем говоре валов, дробящихся в пустынном беге. Я ближнего люблю, но ты, природа мать, для сердцу ты всего дороже. С тобой, владычица, привык я забывать и то, чем был, как был моложе, и то, чем ныне стал под холодом годов, тобою в чувствах оживаю. Их выразить душа не знает стройных слов, и как молчать об них не знаю. Биография русского, вологодского и, без сомнения, богатого одаренного поэта Константина Батюшкова ярка и трагична. Поэт, творческие находки которого довел до совершенства Александр Сергеевич Пушкин, был одним из первых становлений современной русской поэзии, осознавшим неизмеримую ширь и невероятную красу русского языка. Он заметил в нем неиссякаемую певучесть, необоримую силу и выразительность. Творческие находки и наработки Батюшкова признаны классическими еще при его жизни всем современным ему русским поэтическим миром. Творчество Батюшкова в русской литературе занимает значимое место между творчеством Карамзина и Жуковского и эпохой Пушкина. Позже Александр Сергеевич Пушкин назовет Константина Батюшкова одним из своих учителей. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!